Глава третья. Ресторан Доминико, построенный среди пальмы кипарисов, укрывающих от солнца и ветра, располагался на берегу маленькой бухты, отделенной от моря песчаными отмелями. Чистый ухоженный пляж начинался прямо от стен одноэтажного здания с островерхой крышей. Часть залов отделяла от моря стеклянная перегородка. Веранда и остальные залы предназначались для тех, кто предпочитал влажные ночные бризы. На пляже имелся отдельный бар, окруженный разноцветными зонтиками. Спускаясь с холма, Гарри на мгновение остановился, пораженный красотой, роскошью и элегантностью ресторана. — Вот и он! — с гордостью воскликнул Рэнди. — Смотрит на нас, почистив перышки. Он взглянул на часы. 9:50. Соло должно быть на рынке, но все равно пойдем. Нас примет Мануэль. Они подошли к длинному зданию, поднялись на веранду и остановились среди пустых столиков. В этот момент открылась дверь, и из ресторана вышел настоящий гигант. Его маленькие глазки скользнули по Гарри и уперлись в Рэнди. Лицо гиганта расплылось в широкой улыбке. — Рэнди, сукин ты сын, наконец-то добрался до нас. Рука Рэнди исчезла в огромной волосатой лапе. Гарри догадался, что перед ним Соло Доминико, владелец ресторана. В белой рубашке и брюках, ростом не меньше 6 футов и 3 дюймов, с широченными плечами, Соло производил внушительное впечатление. Смуглая кожа, волосатая грудь, черные усы и быстрые проницательные глазки дополняли картину. — Готов приступить к работе? — спросил Соло. — Хоть сегодня. Рэнди удалось высвободить побелевшие пальцы. — Соло, познакомьтесь с Гарри Митчеллом, бывший старший сержант, десантник, чемпион по плаванию. Гигант повернулся к Гарри. — Десантник? — Ты не встречал Сэма Доминико, 3-я бригада морской пехоты? — Нет, не встречал, но слышал о 3-й бригаде. Там служат отличные ребята. — Это точно, но десантники ничуть не хуже. Соло протянул руку. — Тебе нужна работа? — Ты умеешь плавать. Гарри пожал протянутую руку. — Плавать, — вмешался Рэнди. — Я же говорил вам, он чуть не выиграл золотую медаль. Разумеется, он умеет плавать. Тебя не спрашивают. Соло, не отрываясь, смотрел на Гарри. — Хочешь быть спасателем? — Я плачу $30 в неделю, не считая чаевых. Тебе это подойдет? — Выбирать не приходится, — пожал плечами Гарри. Если вам нужен спасатель, я буду спасателем. Рэнди говорит, что мне придется убирать мусор с пляжа. Ну что ж, буду убирать мусор. Соло улыбнулся. Считаю, что мы договорились. Я должен идти на рынок, — он взглянул на Рэнди. Можешь занять ту же кабинку. Гарри будет жить в соседней. Соло повернулся к Гарри. Эта неделя будет легкой. Сезон еще не начался. Ты отдыхай, привыкай к обстановке, загорай, купайся. Работать начнешь со следующей недели. Идет? Конечно. Соло прищурился и, неожиданно протянув руку, сжал правый бицепс Гарри. — Силач, — пробормотал он. — У тебя крепкие мышцы, Гарри. — Я знаю. — Ты боксер? — Ну, от случая к случаю. — Как и я. Лишь превосходная реакция позволила Гарри слегка отклонить корпус и избежать гигантского кулака, нацеленного ему в грудь. Рука Соло лишь скользнула по его боку, а Гарри нанес резкий удар. Ему показалось, что он угодил в стальную плиту. Соло покачнулся, мигнул и шумно выдохнул воздух. Они посмотрели друг на друга, затем Соло улыбнулся. Умный парень. Не любит, когда его бьют, и может постоять за себя. — Ты можешь держать удар, Гарри? — Если это необходимо. Сол рассмеялся и хлопнул Гарри по плечу. — Ты мне нравишься. Будь как дома. Мы поговорим об армии. Мой сын прислал очень плохое письмо. Расскажешь мне, как там идут дела? — Конечно, — ответил Гарри. Кулак появился ниоткуда, но Гарри ждал подвох. Он чуть наклонил голову, избегая удара, а его правая рука вновь врезалась в массивную грудь. Соло пошатнулся. — Очень умный мальчик! — восхищенно воскликнул он, придя в себя. — Мы будем большими друзьями, у тебя отменный удар и потрясающая реакция. Ты не думал податься в профессионалы? — Мистер Доминико, — спокойно ответил Гарри, — мне нужна работа. Мне не следовало бить вас, но я инстинктивно сдаю сдачи, если кто-то пытается ударить меня. Извините. Глаза Соло широко раскрылись. Извинить? Тебе не за что извиняться. Я не против хорошего удара. От него кровь быстрее бежит по жилам. Кстати, если б не твоя реакция, мой кулак уложил бы тебя на неделю. Хорошо ли это? — серьезно спросил Гарри. — Я с радостью стану вашим другом, мистер Доминико, но прошу больше не пытаться ударить меня. Я нервничаю. В следующий раз я не смогу сдержаться и отвечу изо всей силы. Улыбка сползла с лица Соло. — Так ты бил не в полную силу? Я не хотел причинить вам боль. На этот раз кулак Соло едва не достиг цели, чиркнув по подбородку Гарри. Ответный удар, пришедшийся в челюсть, отбросил Соло на один из столиков. Столик рухнул, не выдержав непосильный нож. — О, боже! — прошептал Рэнди, глядя на распластавшегося на полу Соло. — Ты сошел с ума! Он сделал шаг вперед, но Гарри схватил его за руку. — Оставь его в покое. С ним все в порядке. Ему нравится хороший удар. Ты же слышал, он сам сказал об этом. Жизнь постепенно вернулась в глаза Соло. Он взглянул на Гарри, попытался улыбнуться и поднял громадную руку. Гарри помог ему встать. — Ну ты даешь! — Соло потер подбородок. — Хорошо, Гарри, больше никаких игр. Мы с тобой друзья. — Что я говорил? $30. За такой удар ты будешь получать 40. И самую лучшую еду. Ну, я пошел. Рэнди тебе все покажет. Он повернулся и нетвердой походкой направился к своему Бьюику. В молчании они наблюдали, как Соло сел в машину и уехал. Пойдем, я покажу тебе кабину. Рэнди явно расстроился из-за случившегося. Нет, выгони его отсюда. На пороге стояла девушка, как сразу понял Гарри, Нина Доминико. При взгляде на нее Гарри вздрогнул, словно его ударило электрическим током. Рэнди не преувеличивал, расписывая красоту Нины. 22 или 23 лет, с длинными стройными ногами, черными, как смоль, волосами, падающими на плечи, с грацией дикой пантеры, она дрожала от ярости, а ее сверкающие глаза метали молнии. — Мне не нравится твой друг Рэнди, пусть он уйдет. Меня от него тошнит. Лицо Гарри окаменело. — В чем дело, мисс Доминик? — В тебе! — взвизгнула она. — Неужели ты не мог найти кого-нибудь помоложе, если у тебя чесались кулаки? — Вы хотите сказать, что ваш отец не может постоять за себя, — удивился Гарри. — Если человек сам нарывается на неприятности, как ваш отец, он должен готовиться к самому худшему. Мне жаль, что вы расстроились, но я печалился бы гораздо больше. Угоди мне в челюсть кулак вашего отца. — И не надейся получить работу, — кричала Нина. — Я не потерплю твоего присутствия. Убирайся отсюда. — Я не привык получать приказы от маленьких девушек, — спокойно ответил Гарри. — Если ваш отец предложит мне уйти, я уйду, но не раньше. — Что тут происходит? На веранду вышел мужчина небольшого роста, в белой, расстегнутой на груди рубашке и черных брюках. Его маленькие бегающие глазки и злой тонкогубый рот сразу не понравились Гарри. — Мануэль! — воскликнула Нина. — Скажи, чтоб он убрался. Она повернулась и, пробежав мимо мужчины, скрылась в ресторане. Мануэль посмотрел на Гарри, затем перевел взгляд на Рэнди. — Кто это? — Ты привел его сюда. Рэнди переступил с ноги на ногу. — Это новый спасатель. Соло только что нанял его. Глаза Мануэля сузились. — А почему такой шум? — Она расстроилась. Рэнди беспомощно развел руками. — Соло и Гарри обменялись любезностями. Вы же знаете Соло. А Нине это не понравилось. Мануэль поджал губы. — Я жду тебя в баре через полчаса, — сказал он Рэнди, еще раз взглянул на Гарри и ушел. — Может, мне лучше смыться? — спросил Гарри. — Я не хочу, чтобы у тебя возникли осложнения. — Ерунда, — махнул рукой Рэнди. — Соло тебя нанял, он всем доволен. Если он захочет отделаться от тебя, то сам скажет об этом. Пошли, я покажу тебе кабинку. Гарри пожал плечами, подхватил рюкзак и последовал за Рэнди по бетонной дорожке, ведущей к четырем крохотным деревянным домикам, отделенным от основного здания густым кустарником. Рэнди открыл дверь второго домика. — Это твой. Он отступил в сторону. — Мой следующий. Мануэль живет в крайнем с твоей стороны. Четвертая кабинка свободна. Гарри вошел в домик. Места хватало ровно настолько, чтобы поставить узкую кровать, стул и шкафчик. Занавеска отделяла туалет и душ. Он опустил рюкзак на пол, открыл окно и вышел на улицу. Рэнди, оставивший гитару и сумку в своей кабинке, уже ждал его. — Ну как? — Ну, конечно, не Хилтон, но сойдет. Гарри закурил и взглянул на Рэнди. — Ну, говори. «Ты полагаешь, мне не стоило бить старика, так?» Рэнди не решился поднять глаза. «Ты уязвил его гордость. Соло был уверен, что ему нет равных в Парадис-Сити. Его никогда не сбивали с ног». Рэнди сунул руки в карманы. «Черт! Он полетел, как мячик! А чего он еще захотел? Нечего размахивать руками перед незнакомыми людьми, а не то можно получить сдачи. Не будь он старше меня, я бы врезал ему сразу, а потом я предупредил его, но он не устоял перед искушением все-таки добраться до меня». Рэнди поежился под ледяным взглядом Гарри. «В армии живут по волчьим законам, поэтому мне трудно понять людей, которые подставляют левую щеку, когда их ударили по правой. Если меня не трогают, мне безразлично, кто чем занимается. Но если они заденут меня, тем хуже для них». «Конечно», — Рэнди попытался улыбнуться. «Все дело в том, что они этого не знают. Ты должен написать на спине, что подходить к тебе опасно». Гарри рассмеялся. «Возможно, ты и прав». В начале 11-го большой пикап Соло подъехал к ресторану. Два негра-официанта подбежали к машине и начали выгружать ящики и корзины. Гарри уже 2 часа сидел под пальмой, в дюжине футов от кабинки, размышляя о событиях прошлой ночи. Похоронив мертвеца, они доехали до Майами и оставили фургон на одной из стоянок для дорожных домиков. Там их стояло не меньше 200, и Гарри решил, что лучшего места им не найти. На выезде из Майами они увидели огромную автомобильную стоянку и свернули к ней. Прежде чем уйти, Гарри протер влажной губкой сиденье, руль и обшивку кабины, стирая отпечатки пальцев. Выйдя на шоссе, они сели в автобус, доставивший их к ресторану Доминико. Гарри полагал, что принятых мер предосторожности вполне достаточно, и вероятность того, что полиция выйдет на них, ничтожно мала. Пока не найдено тело, думал он, никого не заинтересует и брошенный мустанг. А через несколько недель он уже вернется в Нью-Йорк. Гарри сунул руку в карман и нащупал ключ, найденный в парике мертвеца. Он не сказал Рэнди о находке и до сих пор не решил, стоит ли посвящать его в это дело. По какой-то причине убийцы очень хотели завладеть ключом. Вспомнив обугленную ногу Блаха, Гарри подумал, что содержимое ящика представляет большую ценность. Со слов Рэнди он уже знал, что аэропорт находится в 15 милях от города и примерно в 20, как он прикинул сам, от ресторана Доминико. Гарри пришел к выводу, что должен съездить туда в ближайшие дни, пока у него есть свободное время. К его удивлению, Рэнди, похоже, вычеркнул из памяти все происшедшее, как только Гарри заверил его, что найти их практически невозможно. Его совершенно не интересовали ни загадочная девушка, оставившая им мустанг, ни водитель белого Мерседеса, увезший ее от закусочной. Впрочем, ими следовало заняться лишь после того, как станет ясно, что же хранится в ящике 388. Соло не спеша подошел к ресторану и поднялся по ступенькам. Тут же на веранду выскочила Нина. Даже издали Гарри видел, что она вне себя от ярости. Она начала что-то горячо доказывать Соло, изредка поглядывая в сторону кабинок. Тот, слегка нахмурившись, внимательно слушал. Затем он резко поднял руку, прерывая поток слов, что-то коротко сказал. Нина пожала плечами, развернулась и исчезла в ресторане. Соло постоял, взглянул на Гарри и кивнул. Тот встал и подошел поближе. Соло, улыбаясь, спустился с веранды. — Ты уже успел поссориться с моей дочерью, а? — Я бы этого не сказал, — невозмутимо ответил Гарри. — Но она определенно со мной поссорилась. Соло расхохотался. Она хорошая девушка, но я ее разбаловал, вся в мать. А та была чудная женщина. Он покачал головой. Гарри, будь осторожен. Моя маленькая девочка не взлюбила тебя. Я сказал ей, что ты отличный парень и останешься здесь, но советую тебе с ней не связываться. Я хочу тебе кое-что объяснить. Она всегда обожала меня и не верила, что я старею. Твой удар вернул ее на землю. Соло криво улыбнулся. — Ты понимаешь, о чем я говорю? — Ты помнишь Демпси? В молодости я его боготворил. Я видел все бои Демпси. Когда Танни победил его, я чуть не сошел с ума. Он посмотрел Гарри в глаза. — Конечно, нельзя считать, что один человек может быть сильнее всех, даже если это твой отец. Но она еще очень молода. Ты понимаешь, о чем я говорю? — Да, мистер Доминико, — ответил Гарри и, помолчав, добавил, — может, мне лучше уйти? Я не хочу, чтобы из-за меня у вашей дочери ухудшилось настроение. Я найду работу еще где-нибудь. Никогда не пугайся женщин, Гарри. Не в этом дело. Гарри взглянул в голубое небо. Я слишком долго был в джунглях. Люди там нервные, злые, и без всякой причины могут выйти из себя. У них на плечах сидит смерть, поэтому они не могут быть другими. Но, вернувшись домой, я вижу ту же злость, причем без всякого на то повода. В общем, если хотите, я уйду, хорошо? Нет, Гарри, я хочу, чтобы ты остался. Нам есть о чем поговорить. Если у тебя возникнут трения с Ниной, ты только скажи мне, я все улажу. Она у меня молодец, но у нее темперамент матери. Я прошу тебя остаться. Гарри задумался. Хорошо, мистер Доминико, я останусь. Соло улыбнулся и хлопнул Гарри по плечу. И перестань называть меня мистером. Мне это не нравится. Зови меня Соло, как и все. Мне пора готовить ленч. Готов приступить к работе? Хоть сейчас. Тогда пойди посмотри, что лежит в том сарае. Я пришлю тебе пару помощников. Проследи, чтобы плоты спустили на воду, а водные велосипеды привели в порядок. Теперь ты хозяин пляжа, Гарри. Я хочу, чтобы на песке не было ни клочка бумаги, а лежаки и зонтики сверкали свежей краской. Ты это сделаешь? Конечно. А в 12 часов приходи на кухню перекусить. Соло вновь хлопнул его по плечу. И не беспокойся насчет Нины. Я все улажу. Гарри кивнул, хотя интуиция подсказывала ему, что, оставаясь, он совершает ошибку. Гарри обрадовался тому, что Соло не отпустил его. Первая встреча с Ниной не прошла бесследно. Его влекло к юной красавице.